Глава 21. Здравствуйте, цифры. Спасибо тебе за советы. Если что-то надо, помогу, говори. Эх, умел бы ты рисовать, вздохнула она. Нет такого таланта у меня, дружелюбно улыбнулся я и покинул комнату Светы. Слишком правильная она для управления двумя бесятами. Такая только узнает, что они нечисть, сразу же на костер их потащит, сжигать. Но нечисть нуждается в постоянной мотивации, и, к сожалению, по-хорошему с ними не получается. Ну, не понимают они, если над ними властный демонюга с плеткой не стоит. Не видят смысла слушаться. С этими мыслями я дошел до комнат миньонов, которые были буквально тут же, на третьем этаже, и толкнул первую дверь. Она оказалась закрытой. Тогда я прошел дальше и толкнул вторую. Вторая дверь открылась, и, войдя, я увидел картину. Два злыдня курокрада-шантажиста сидят напротив друг друга и играют в карты. «Привет, Саш! В дурака будешь?» — спросил Олег. «Подкидного?» — уточнил я. «Ну да, и подкидного, и переводного», — ответил Егор. «Вы что, совсем охренели? Вы же только суда чести и уже успели в карты начать играть. Вам хоть капельку стыдно?» «Очень», — кивнул Олег, побив дамы треф валета треф. «Чрезвычайно», — согласился Егор, подкинув ему валеты и даму бубнов и червей. Я аккуратно положил аппликации на их стол прямо перед ними. «Это что?» — спросил Олег. «Краткий список ваших грехов, бесы». А следом я почти одновременно отвесил обоим по подзатыльнику. «Ай, Саш, за что? Ты чё, блин, делаешь?» И снова по их головам прилетели шлепки. «Спасибо тебе, Саша, что отстоял нас на товарищеском суде», — произнес я, пнув по полужопию правого Егора. «Прости нас за то, что мы на тебя стуканули Федору Кузьмичу», — пробил я поджопник Маваши левому Олегу. «Да это же тебе тоже нужно было», — залепетал Егор и получил от меня тут же еще одну затрещину. «Быстро встали и побежали!» Забрали машинку с пятого и утащили ее лаборантом в технарь. Скажете, что на голосовании комсомола принято решение чинить своими руками, не ждать завхоза. А если будут артачиться, скажете, что студорги поручили. Потом придете ко мне и доложите об исполнении. Ясно? Ясно, — выдохнули они вместе. Теперь второе. «Кто ворует еду из холодильников?» — спросил я. И Егор с Олегом также дружно показали друг на друга. «Короче, бесы, человеческую еду вы больше не крадете», — произнес я. «Сам-то курицу своровал», — укорил меня Олег, но неожиданно для себя согнулся пополам от боли в животе. «Вы рыбки гупии, что ли? Я вам сколько раз объяснять могу? Или вам нравится, когда вас бьют? Могу вас в секцию бокса сводить. Там вам наваляют по правилам благородного кулачного боя древних бритов. Давайте договоримся. Вы делаете добрые дела, не совершая всякого дерьма, а я вас не буцкаю. Слишком уж много за вами косяков. Сейчас марш на пятый, тащить машинку в технарь. Только отсоедините правильно, чтоб потом не случилось. А потом в комнату к Свете и спросите, не надо ли ей помочь. И не дай бог у нее не окажется задач. Понятно?» Они, закивав, побросали карты, напялили обувь и убежали из комнаты. Я же, забрав аппликации, пошел к себе. В комнате у меня ничего не изменилось с момента убытия к Свете и миньонам. Только аккуратно на постели лежали мои заштопанные и окровавленные штаны, а на столе появились нитки и иголка. «Саш, мы все за тебя переживаем», — начал Гена. «Ты, если помощь какая-нибудь нужна, говори». «О, разговор по душам с друзьями. Благо, у нас тут не Марвел. Они не будут кричать на меня: «Ты нам лгал», если вдруг узнают, что я Человек-паук», — пронеслось у меня в голове. «Ген, Жень, Ань, давайте без предварительных ласок. Вас смущает мое поведение?» «Ну да, и кровь на штанах, и кинжал в сумке», — выдохнула Аня. «И вы не понимаете, что происходит?» — спросил я. «Ну, в целом, да», — произнесла Женя. «И не можете себе представить, что живущий с вами Саша может отобрать нож, не дать себя побить и искалечить, и защитить честь девушки, даже если противников больше?» — догадался я. «Ребята, я понимаю вас, что вы за меня переживаете. Но, уверяю вас, все позади, и больше у нас таких проблем не будет. «Саш, почему с тобой последнее время что-то происходит?» — спросила Женя. «Это нас всех заботит. Ведь ты раньше, хоть и был другим, но как-то поспокойнее твоя жизнь шла». «Потому, Женя, что это, дружочек, не твое дело», — подумалось мне сразу же, а потом подумалось помягче. «Потому что раньше ваш заморашка Саша плыл по течению, а я во все вникаю, и так получилось, что у меня уровень гормонов такой, что я прогрессирую не по дням, а по часам, что жуликом пацанским, что браконьером, что бывшим служивым с наскока меня теперь не взять. Меня надо теперь гасить, если есть задача гасить, что того медведя, по уму. Иначе я все кости могу пересчитать. А вся моя безмерная удача до тех пор, пока в меня не стали стрелять. Кстати, надо быть теперь аккуратным, как бы братья-акробаты не раздобыли где-нибудь огнестрел и не решили меня все-таки завалить». «Ребята, я вас очень всех люблю», — улыбнулся я. «Но мне пора в цех. И доверить вам все свои тайны я тоже не могу. Вы хоть и советские, но все-таки еще дети. Остается опекать молча. Что же в этом плохого?» «Твой костюм в крови я зашила, но нужно стирать», — произнесла Аня. «Спасибо, Рыжик. Слушай, утром у меня тренировка. Погулять не получится, а то я завтра сдохну», — поблагодарил я. «Ты же не тренируешься неделю», — не понял Гена. «Там тренировка, от которой нельзя отказаться». «У тебя что, с ними снова будет драка?» — спросила Женя, подливая масло в огонь. «Что? Нет. Короче, меня попросил потренироваться с ним тот, кого нельзя называть. Силовик один, короче. В общем, не надо за меня волноваться. Все хорошо, и мы еще не раз залезем на крышу и помечтаем», — ответил я и вроде как донес информацию. «Ну, тогда мы наверх», — облегченно выдохнул Гена. «Ань, переезжай ко мне в комнату уже. Будем на соседних кроватях жить-поживать и добра наживать», — предложил я. «Да я уже думаю об этом», — сообщила мне Аня под смех Жени и Гены, собравшихся в их комнату. На смену я надел свою повседневную casual одежду, если рубаху и брюки можно было считать таковыми. Но современная молодежь не шибко отличалась в разнообразии стилей. Одно было очевидно и бросалось в глаза. Ничего приталенного тут не было. Все носилось и смотрелось слегка мешковато. У женщин цветовые решения были пошире, у мужчин же преобладали серые тона. Не мудрено, что в 90-е появятся люди в малиновых пиджаках и с излишеством в золоте на пальцах и поверх одежды. Компромат в виде аппликации я унес с собой и возле ближайшей мусорки разорвал, решив для себя, что пенделя миньонам добра я и так раздам. И они себя и так уже скомпрометировали настолько, что дополнительных бумажек не нужно. Им я, конечно, этого не расскажу. Пусть работают на благо общества. Может, перевоспитаются попутно. Афганский нож положил туда, где лежат ножи и вилки в комнате. Пусть будет. Не под матрасом же его хранить, тем более, что мои друзья-товарищи его уже видели. В цехе по намотке все было своим чередом, тот же план на вечер. Однако мои пальцы перестали меня беспрекословно слушаться. Они тряслись. Еще бы, после стольких событий. И турнир, и афганцы, и бой с каратистами. Вика Андреевна даже сделала замечание, что хуже намотка, чем была раньше. Глицины бы попить, но его, скорее всего, еще не поставили в аптеке в таком количестве, если уже изобрели. Что там у нас есть природного для мозга с эффектом успокоения? Трава мелисса? Валерьянка? Гриб-ежевик гребенчатый? Аня дождалась меня после смены. И мы, поболтав о разном, о книгах, о том, как она видит наше общее гипотетическое будущее, уснули друг напротив друга. Последней ее фразой вчера было «Спасибо, Саш, что заступился за меня перед Вовой. Я уже не знала, куда от него деваться». Она у меня все-таки еще маленькая. Ну что ж, будем растить и развивать морально. Со всеми ее тараканами в мозгу дезинсекцию проведем. Это уже дело принципа. Кроме того, от таких отношений есть и плюсы. С этим уровнем гормонов я очень хорошо прогрессирую, и не надо никаких сидоровских таблеток. Если все так и дальше пойдет, против мажорного костолома выйдет не человек, а настоящий борцовский медведь. И, несмотря на вечернее бодрое настроение, я не выспался. Будильник под подушкой, чтобы не разбудить Аню, прозвенел в половине седьмого, и я, заглушив его, принял вертикальное положение. Снился бой с афганцами в разных вариантах, снилась их ответка, несмотря на то, что все вроде решили мирно. Как меня на выходе из общаги, словно в черно-белом фильме «Крестный отец», расстреливают из Томпсонов, а я не падаю и не падаю, хотя получаю очень много пулевых ранений. А потом ко мне идет Эдриан Пол из сериала «Горец» в афганской форме и с катаной в руках. И на ломаном русском говорит мне: «Остаться должен только один». И мы деремся с ним на мечах. Ну как на мечах? У него катана, сабля по сути, а у меня то ли кинжал, то ли трофейный нож, тот самый, несказанно короче, чем у Эдриана. Я все вижу, все его замахи, но мои движения такие медленные, что я не успеваю парировать его удары, и он каждый раз срубает мне голову. Однако я почему-то не умираю, и бой продолжается. Финалом всего в этом странном и рваном сне я услышал уже знакомый голос Сидорова. «Что, тварь, я теперь в Вороне живу, и скоро приду к тебе в зал бороться по правилам дзюдо». «Ну и чушь», — подумал я, встав, идя чистить зубы и одеваться. За окном щебетали птицы, которым я сейчас испытывал только раздражение и ненависть. Как в диалоге Ромео и Джульетты про ненависть к жаворонку. Только там они его ненавидели, потому что наступало утро, и им приходилось расставаться. А у меня... Я просто вставал в полседьмого, потому что не смог сказать «нет». Да и некоторым людям хрен скажешь. Завистью посмотрев на спящую Аню, я поцеловал ее в макушку, собрался и пошел вниз, даже не поев. Кто-то не может проснуться без кофе, а мне тупо лень. Времени на его приготовление нет. Я лучше это время посплю. В будущем будут всякие машины для его приготовления по будильнику в приложении, Но до этого еще жить и жить. А пока иди, Саша, иди голодный и не выспавшийся. Утренняя свежесть ощущалась недвусмысленно, и я, засунув руки в карманы брюк, топал за угол, где меня в тот раз высадила Волга. Она уже стояла как раз там. За рулем был Игорь. Светлая рубашка в полосочку, брюки, улыбка при виде меня. «Привет, Саш! Жив-здоров?» — спросил он меня. «Доброго дня. Утро, то есть». «Жив и здоров», — выдохнул я. И тут меня как озарило. Меня назвали не Мишей, а Сашей. «Что же стряслось за эти сутки с тобой, товарищ капитан?» Мы тронулись не спеша, вдумчиво. «Представляешь, вчера в милицию позвонили люди. Сказали, что в одном из дворов страшная драка идет. Что сначала машина на парня попыталась наехать, а тот разогнался и двумя ногами прямо в лобовое стекло прыгнул. Потом кувыркнулся через спину. А когда из этой машины люди повыскакивали, он вооруженного человека вырубил и нож забрал. Повалил инвалида какого-то в шейном гипсе, и как приставит ему горло этот нож, и такой как закричит: «Стоять, суки, всех порешу, а начну говорить с тебя». Тут все, кто из машины повыскакивали с палками, с кастетами, говорят ему: «Ты ж медведь, мы тебя знаем, давай дружить, погнали с нами». А он такой: «А пиво будет?» Ему они: «Будет, вот тебе крест». А он в ответ: «Я не пью, я борец». Собрались все вместе и куда-то уехали. «Беспредел», — помотал я головой. «Надеюсь, номера заметили люди?» «Чего нет, того нет», — покачал головой Игорь. «Менты на адрес приехали спустя 20 минут и никого не нашли». «Не так все было», — вздохнул я. «А как?» «Иду я такой, никого не трогаю, и тут жигули белые едут по своим делам, и откуда ни возьмись, черный котенок через дорогу бежал. Они тормозят резко, то ли кошку сбить побоялись, то ли примета плохая просто. И двое головой стекло вышибли. Водитель даже вроде ключицу сломал. Я как раз мимо шел и говорю: «Парни, вам помочь?» Они мне: «Братух, не волнуйся, мы головой и не такое можем разбивать. Черные пояса у всех по тамашевари. Приходи к нам в подвал, тоже научишься. И под песню «Карате, карате, очень сложно овладеть карате» скрылись». «Немыслимо», — улыбнулся Игорь. «Прям не знаешь, чьей истории нужно верить». «Мне верьте, мои глаза разве могут лгать?» — проговорил я, смотря прямо на дорогу. Мы ехали куда-то, где я уже был, в их застенки, почти туда, где мне шили кожу на груди. «Твои глаза говорят, что ты не выспался», — констатировал, смотря на меня в зеркало заднего вида, Игорь. «Интересно, оно настроено так, чтобы смотреть на того, кто сидит рядом, а не назад?» «Ну, вы же про меня все знаете. Сколько я работаю и где? И вы же сами поставили тренировку в 7, пожал я плечами. «Знаю, Саш. Времени другого у нас нет. Но вот не могу понять, зачем тебе этот цех намотчиков?» «Деньги?» — коротко сообщил я. «Деньги», — повторил Игорь. «Вот ты говоришь, мы про тебя все знаем. Не расскажешь, откуда ты такую технику имеешь, какой афганцев приструнил, какой убийцу задержал, как Петра разобрал в одно движение?» «Тамбов, ковер, потеря памяти», — запел я старую песню. «Помню, упал, очнулся гипс», — зевнув, проговорил Игорь и продолжил. «А научить этому сможешь? Или у тебя интуитивные?» «Смогу. Только у меня после удара ковера часть техники на языке врага, на английском. Вы же меня проверяли, скорее всего. Мне же не нужно будет объяснять, откуда я это знаю, — спросил я. Про то, что ты вундеркинд, я слышал и видел. Не волнуйся, в шпионаже на Запад тебя никто не обвинит. Да и у нас каждый в конторе английский знает. В той или иной мере. Мы остановились в том же закрытом дворе, что и в тот раз. Но сейчас пошли в совершенно другую дверь. В ту дверь, за которую не нужно будет извиняться в черной водолазке. Однако тут тоже была вахта. Короткий досмотр меня и сумки с формой, после чего Игорь привел меня в раздевалку, где, переодевшись в синие ги и красный пояс, я вышел за ним в небольшой зал метров на 60, с низкими потолками, бетонными стенами, но зато с вытяжкой, на полу были маты дзюдо. И неожиданно для меня тут было человек 10, одетые кто в чем, но в основном в белых кимоно с поясами карате. Все взрослые, все старше меня, по виду матерые мужики, смотрящие на меня с интересом и легким скепсисом. «Пойдем в центр», — позвал меня Игорь, и когда я вышел перед строем хмурых крепышей с аккуратными окантовками стрижек, он продолжил. «Коллеги, представляю вам Мишу, он же Саша Медведь, Медведев. Сегодня тренировку проведет он». Именно этот парень мелькал сегодня в ночной сводке с уже знакомыми нам ребятами в песочных костюмах. «Пацан же совсем не?» — спросил кто-то. «Считайте, что перед вами Моцарт только в мире единоборств», — ответил Игорь. «У Моцарта уровень секретности какой? Какие вопросы ему можно задавать, а какие нет?» — спросил еще кто-то. «Миша гражданский. Уровня секретности нет. У Миши есть дар к единоборствам и абсолютно плохо с памятью, так что наши лица он не запомнит, как именно, и, соответственно, никому не расскажет. Обращаться к нам будет по номерам. Я с ним первый поговорил, я для него первый. Тот, кто назвал молодым, второй. Тот, кто спросил про секретность, третий. Разберешься?» — уточнил он у меня. «Разберусь», — кивнул я. «Здравствуйте, уважаемые цифры!» В зале раздался громкий дружный смех. «Давайте потренируемся. Вначале разминка. По кругу, бегом. Марш!»